Стонущий звук музыкального инструмента заглушил пение и сам растворился в тишине. Толпа продвинулась вперед еще на несколько метров. Все сплотились в одну монолитную массу, окутанную удушливым воздухом, тяжелым от дыхания множества людей и запаха спайса. «Шайхулут пишет на чистом песке!» — вскричали ученики. Пол почувствовал, что у него, как и у всех окружающих, перехватывает дыхание. Из-за сверкающей двери негромко вступил женский хор. «Алия! Алия! Алия!» Пение становилось все громче и громче, и вдруг неожиданно оборвалось. Снова послышались негромкие голоса. «Она снимет все бури! Ее взгляд убивает наших врагов и карает неверующих! От вершин Туска, где начинается рассвет, и откуда бежит чистая вода, видна ее тень! В сверкающем летнем зное она служит нам хлебом и молоком, холодным, ароматным от спайса! Глаза ее расплавляют наших врагов, карают наших угнетателей и проникают во все тайны! Она Алия! Алия!»